на сенсационную драму «Темные силы. Григорий Распутин». В фильме показывали гадости про старца и императорскую чету, и затем убийство его во дворце князя Юсупова. Фильм был ужасен. Несколько раз они с Амалией ходили в театр. В театрах шли короткие фарсы в одно действие, и они успевали прибежать домой до возвращения отца. В театрах Лили получила начатки сексуального образования. В одной пьесе обсуждалась сексуальная потенция Распутина. Шутили, что у него огромный талант, и каким-то образом она поняла, что имеется в виду вовсе не талант, а кое-что крайне неприличное. В этих сексуальных намеках для Лили было что-то очень притягательное. Тут уж Амалия не могла закрыть ей глаза рукой, поскольку ни слова не понимала по-русски, и Лили что-то переводила ей на ухо, что-то врала. А однажды они попали на пьесу «Большевик и буржуй», где в первом же действии на сцене начало твориться что-то странное. Две женщины раздевались и принялись ласкать друг друга, целоваться, стонать и впиваться друг в друга поцелуями. На сцене со всей возможной откровенностью показывали лесбийскую любовь. Амалия громко заверещала и потащила Лили из зала. Это была последняя попытка Лили развлечься. С тех пор Амалия наотрез отказывалась от посещения увеселительных заведений. Да она и сама как-то притихла. Но не такова была Лили, чтобы не поинтересоваться, куда с таинственным и озабоченным видом уходит отец. Лили была совершенно уверена, что у него роман. Источников информации у нее хватало, гости громко переговаривались в прихожей, прислуга сплетничала о хозяевах, и Лили быстро поняла, что никакого романа у отца нет, а уходит он на заседание в партийный клуб. У него возникли какие-то отношения с партией кадетов. Лили проштудировала несколько выпусков газеты «Наш век» и поняла, кто такие кадеты. Кадеты изо всех сил старались спасти монархию, приостановить революцию. Уже было холодно, голодно, но совсем не страшно. Не страшно, потому что она была при отце ребенком, за которого отвечают, о котором думают, беспокоятся, чтобы она не страдала от холода и голода. Лили ходила по дому в отцовской шубе, как в халате. Иногда отец сажал ее на колени и обнимал, грел в шубе. Это все еще был дом, их дом, пусть не прежний, но сохранивший почти все приметы прошлого. Звонил телефон, звучала музыка, трижды в день накрывался стол. Лили переодевалась к обеду, сидела напротив отца за столом и хихикала. Все это ее ужасно смешило. Великолепие сервировки, сверкающие на белоснежной скатерти серебро и хрусталь, и перловая каша, черный сырой хлеб, тоненькие ломтики, крошечные кусочки, ошметки чего-то невнятного, неспособного утолить голод. Но иногда бывал какой-нибудь сюрприз — кусочек мяса или яйцо. Однажды отец принес ей три конфеты. В мае 18 года большевики запретили партию кадетов, и партия перешла на нелегальное положение. Организация называлась «Союз возрождения России», проводила свои заседания в тайне. И несколько раз эти тайные встречи происходили в квартире на Фурштадской. Лили очень этому радовалась, и казалось, что рядом с ней идет увлекательная игра в шпионов. Но она была не из тех девочек, чтобы можно было играть в шпионов без нее. Она сама хотела быть главным шпионом, поэтому Лили присутствовала на всех тайных собраниях, которые проходили у них дома, в виде ушей, плотно прижатых к дверям. Эти уши слышали слова «восстание», «мятеж» и замирали в восторге, как героически, как романтично. Жаль только, что ее отец не был главой организации, не переправлял секретные разведывательные сведения, не собирался выступать с оружием в руках, он всего лишь представлял квартиру для собраний. Из подслушивания и подглядывания это было совершенно ясно. Лили даже немного стеснялась того, что ее отец Алексей Алексеевич, князь Горчаков, был таким мирным, сентиментальным, застенчивым человеком. Ни разу в жизни ни на кого не повысил голос, всегда носил при себе ее фотографию.